Глава 7. Я полдня репетировала различные варианты диалога с ковбоем. Хотя сперва я полдня серфила сеть на предмет поиска информации об этом чертовом женихе, который поставил под угрозу самое главное в моей жизни – мою карьеру. И прибалдела, если честно. Но нифига себе у него поклонниц и фанаток. Как он, бедный, умудряется по городу еще передвигаться самостоятельно, без мощной охраны секьюрити. Да, девчонки в комах к его фоткам на официальной странице шоу «Дьявольские механики» в соцсетях из трусов выпрыгивают, чтобы привлечь его внимание. Представляю, каково админам удалять все эти непристойности. Целый день, небось, только и делают, что каждые 10 секунд нажимают заветную кнопку «Delete». «Ну фу, девушки, блин!» Я, конечно, понимаю ваши чувства, возможно, лучше, чем самой хотелось бы. Но так вот облизывать чужого мужика... А почему, кстати, чужого? Он что, принадлежит кому-то одному? Еще, кстати, что там за бурление комов в его личном ТикТоке? Ого, да тут целая война! Что-что? Убить и четвертовать проститутку, что подставила любимого Дизеля. Посадить на кол, линчевать, побрить на лысо. Вот последнее вообще бесчеловечно. Сам скотина и урод моральный, нехрен прыгать по чужим кроватям, как олень во время гона. Растлитель юных дев, пора хер узлом завязывать, сучки-феминистки чертовы. Это все исключительно от недотраха, удовлетворенная женщина, добрая женщина, на себе проверена. И пусть подобных злобных комов было один на десяток восторженных, но и от них осадочек оставался весьма и весьма неприятный. Вот она, ноша громкой славы. И как меня только угораздило во все это вляпаться. Ну почему я, дура такая, пропускала мимо ушей слова шефа о том, что жена и теща смотрят каждый выпуск этого чертова шоу? Но почему хоть одним глазком не глянула хотя бы пару серий? Я бы точно тогда и не повернулась в его сторону. И отбрила мгновенно, если бы только попытался сам ко мне пристать. Или вру. Или все равно не отбрила бы и поддалась искушению занырнуть с головой в этот омут бездонных голубых, бесстыжих глаз. Да, точно, все-таки я бы его не смогла пропустить. Просто, возможно, была бы аккуратнее бы. И заставила его, к примеру, выйти из бара с черного входа. И такси туда же попросила бы подогнать, потому что... Ну, потому что было бы глупо упустить шанс на ночь с таким... Так, я же сказала. Никаких больше ночей, воспоминаний и сожалений. Все, проехали. Тут бы последствия разгрести, не потеряв работу. Значит, надо попробовать так. Уважаемый мистер Салливан, по независящим от меня причинам... Ой, во-первых, нифига он неуважаемый, а во-вторых, очень даже зависящими от меня были те причины, по которым я вообще поперлась в бар. Не годится. Мистер Салливан, к сожалению, наши пути пересеклись в неподходящее время, в неподходящем месте. Да прекрасное место, отличный бар, классная выпивка, веселый народ. Не годится. Ронан Салливан, наша встреча была ошибкой. Да ну чтоб тебя. Ты собираешься мямлить что-то виноватое? Схерали? Да мы практически приклеились друг к другу с первого взгляда. Желание было обоюдным. Да и ночь была отпадная, не на что жаловаться ни мне, ни ему, уверена. Но нахрен было тащить меня целоваться под прицелами камер. Ронан, ты накосячил, признай это, тебе и разгребать. Вот, дела обстоят именно так. Кто накосячил, тот и убирает, верно? Осталось только донести эту гениальную мысль до ковбоя. А теперь еще разобраться, куда эту мысль ему нести. С куда больших проблем не возникло. Адрес гаража этих самых супермехаников легко отыскался на тех же фанатских форумах. Но найти где? Нетождественно добраться до мистера «Я жутко важная задница». Охрана стояла стеной. И все мои доводы в пользу срочной надобности в личном общении с господином Салливаном разбивались об их невозмутимой физиономии и хорошо скрываемую насмешку во взглядах. Но еще бы, такая шустрая и в край нуждающаяся в доступе к телу, я тут была не одна. Девицы, девчонки и даже вполне взрослые женщины слонялись по окрестностям, Сторожили в машинах, и даже была парочка дефилировавших туда-сюда мимо ворот с плакатами, на которых были начертаны яркой краской отнюдь нескромное предложение парням. И я в этой компашке шизанутых баб со своим «но очень надо». В общем, мое ангельское терпение лопнуло от культурных и смиренных уговоров и доводов, и я пришла к откровенному вранью и гнусному шантажу. Вожделенные двери это передо мной все же открыло. Не сразу, сначала последовал некий совещательный момент, а потом меня таки пустили в помещение. Судя по всему, аппаратную или как это у них тут зовется. Явно техническое помещение. Ну да, постой, Кэтрин, еще у двери. Пока мистер «Я разрушаю чужие жизни походя» соизволит удостоить тебя аудиенцией. Спокойно, очень-очень спокойно. Вдох-выдох. Бесит, да. Но я сюда пришла договариваться, а не воевать, хоть и потряхивает уже всю. Однако спокойствие мое вмиг улетучилось, стоило в помещение войти Ронану. Самодовольное белозубое великолепие под 2 метра ростом, что уставилось на меня так, будто я была кошкой, нагадившей ему в тапки, и еще явилась посмотреть на эффект от всего действа. Ну, тут уж меня, что называется, бомбануло. Даже не помню, что точно ему проорало, но явно нечто нелицеприятное, судя по его перекосившейся физиономии. «И ты хочешь, чтобы я поверил, что ты понятия не имела, кто я, когда откровенно сняла меня в том баре и заманила под камеры? Кто снимал все, а, детка? У вас там с кем-то такая моторня на поток поставлена. Только мелькнет рожа там раскрученная, и ты уже стойку делаешь, да? Сколько таких было, а?» «Да ты...» Задохнувшись, я замахнулась влепить пощечину этому охреневшему козлу. «Кем он меня считает? Да, я не трепетная девственница и в чьем-то понимании проповедую определенную свободу нравов, но не...» «Вот же гад!» Ронан поймал мою руку в замахе и дернул к себе, заставляя налететь на его грудь. Тут же поймал и вторую руку, которая попыталась его треснуть. «А ну пусти, ты кем себя возомнил? Считаешь, каждая человеческая особь в этом мире обязана знать твою смазливую рожу? Да я бы по-прежнему и ведать не ведала бы о тебе и этом вашем блядском шоу, если бы из-за тебя у меня не начались неприятности». «У тебя неприятности? У тебя? Каблук сломала, когда сбегала утром. Не говори мне о своих неприятностях, потому что ты понятия не имеешь, что такое настоящие неприятности». «Ах-ах-ах, похоже, кому-то из фанаток не понравился цвет твоей рубашки в сегодняшнем выпуске шоу. И она сказала свое «фи» в комментариях. Или не поставила тебе лайк. Это твои настоящие неприятности, придурок». «Стерва! Сукин сын! Чертова баба! Уф, какие горячие сладкие цыплятки тут у нас щебечут, мои кукляточки! А давайте успокоимся и попробуем вести адекватный диалог». Раздался голос вне зоны моей видимости, да еще и за время нашего ора чуть не вплотную подошел, так что голову задирать пришлось. Вымахал, блин, лось лосем, еще и плечище отрастил, света белого за ним не видать. «Адекватный диалог с сучкой, из-за которой я теперь должен буду изображать гребаного самца выхухоли!» Огрызнулся мерзавец, злобно прищуриваясь и наклоняясь к моему лицу. Слишком близко наклоняясь, так искушая тяпнуть его за эту блядскую нижнюю губу, которой он той ночью бесстыдно обсасывал, отрываясь от... «Стоп! Ронан, милый, не выхухоли, а степной пеструшки!» Почти проворковался тот же третий лишний в нашей дохера как конструктивной беседе. «Пеструшка степная, что это еще за бред? Вы тут вообще психи все? Рехнулись на фоне всеобщего обожания!» Прошипела я, дергая руки железного захвата взбешенного ковбоя. «Да с какого он тут еще и за руки меня хватает, дылда потлатая?» «О нет, это ты рехнулась, голубоглазка моя! Раз обнаглела и вздумала заявиться сюда после того, как так в жизни мне подгадила!» Оскал мерзавца стал прямо-таки предвкушающе кровожадным. Меня аж в дрожь кинуло. Только в какую-то ни черта неправильную дрожь, вот вообще не в тему. «Я тебе?» Затрепыхалась я, задохнувшись от возмущения. «Или не только от него, у этого засранца стоял, серьезно!» И он не думал это скрывать, удерживая впритык к себе. «Ты про совесть слышал, в принципе?» «А у меня с этим полный порядок. Я людей под дерьмо по жизни не подставляю». «О, да неужели? Кто из нас двоих гребаная звезда гребанного шоу? За чьей гребаной физиономией охотятся всякие проходимцы? И уж точно не я. А значит, и не мне нужно было думать, как не оскандалиться самому и не втянуть в скандал ни в чем не повинную девушку. Птенчики, цыпляточки, куклеточки мои, минутку внимания. У папочки Ронни есть для вас. Папочка, вот этому варвару беспардонному». «Не повинную», — добавил децибел Ронан, и не думая замечать никого вокруг и наклоняясь так, что мы уперлись нос к носу. «Сволочь, как же он пахнет! Точно как той ночью! Пропадом она пропади! Ты еще невинной назовись! Да ты меня там так заяй! За душу, ага! Одними поцелуями прихватило, что мозги в выхлопную трубу вылетели! Да было бы чему вылетать! Тебе же не привыкать думать исключительно членом! Уж теперь я это точно знаю, как и сотни других дур, или сколько там нас осчастливленных, тысячи. Никогда не считал, а ты своих хахалей на одну ночь. Скольких ты вот так поимела и кинула? А в чем проблема? Не припоминаю, чтобы ты был чем-то недоволен в процессе. А я в процессе был всем аху восхищен, мля. Мне утром себя, ган, резинкой пользованной почувствовать было не в кайф. «Если ты не для подставы меня сняла, то что, поломалось бы хоть кофе выпить вместе?» «Да тысячу лет ты мне не всрался, прости господи, снимать тебя на камеру!» «Из-за этого видео гребанного у меня вся жизнь на смарку полетела практически. Мне твоя долбанная популярность всю карьеру рушит, карьеру, на которую я пашу как проклятая последние 8 лет!» «Каким же это интересно образом!» «Стопэ, брейк!» — раздался сильный женский голос с отчетливыми властными нотками. «Как насчет того, чтобы прекратить верещать друг на друга, как два тасманских дьявола над куском падали, развлекая этим окружающих, и поговорить нормально?» «Эй, драконяша, ну нафиг ты нам все веселье обламываешь? Мы тут уже ставки делаем, искусают друг друга они или трахнутся. На, вот лучше попкорном похрусти». И тут я, наконец, отступила от этого, заразы, вкусно пахнущего, и оглянулась еще раз. И как-то мне слегка подурнело, потому что узрела реально толпу окруживших нас людей. Да каких людей, мама, мамочка родная? Откуда эти все ухмыляющиеся красавцы взялись на этой планете, а да в таком количестве? На Рона, на окрик еще невидимой незнакомки, словно прячущейся за спинами участников шоу, все же произвел отрезвляющее действие, как и на меня. Щеки залило жаром и от понимания, что мы тут с ним несли на публику, и от того, что он был так близко. «Мари, вот это сейчас было прям обидное какое-то сравнение, знаешь?» Пробубнил он, глядя на меня хмуро, но все так же неотрывно. Сглотнул гулко, и я даже глаза прикрыла от жесткого импульса облизать его кадык. «Да, не очень». Зачем-то поддержала я, приказывая себе собраться и прекратить вот это вот все. «А по-моему, самое то, раз вы прекратили ор и готовы общаться адекватно. И отпусти уже, наконец, девушку, Дизель, синяки будут.